Ой, добрый день, драгоценные. Знаете, почему я специально выбираю первое служение и специально выбираю самое последнее? Потому что только на этих служениях попадают самые голодные люди. Потому что когда ты рвался сюда, оставлял работу, все бросал, раздвигал, через пробки ехал, не спал, может быть, где-то сутки, я хочу почтить тебя, amen, и просто и послужить тебе. Хорошо, родные, как самочувствие? Приготовьтесь. 8 служений — это будет что-то уникальное. И самое интересное, что никто из нас не знает, как, что будет вообще происходить. Потому что это ДНК царства, это царство Бога. Амин. Хорошо, драгоценные, вы знаете, мне нравится это место. Очень нравится. Почему? Потому что Бог по какой-то причине избрал именно это место. И через него, Саша, Лена, спасибо вам, дорогие, низкий поклон. Давайте поблагодарим этих людей. Кому честь, тому честь. Почему? Потому что кто-то... Вы знаете, сколько у меня на столе лежит писем, приглашений приезжать? Но сколько из этих людей действительно берут на себя ношу организации такой конференции? Кто-то понимает, да? Пригласить очень просто, но чтобы всю эту машину сдвинуть, это духовная битва, это физическая битва, это душевные вещи. То есть ты должен пройти через многие вещи, чтобы что-то произошло. Почему я люблю это место? Сколько, Саш, я сам удивился, ты знаешь, сколько лет на протяжении времени именно это место. Давайте отдадим честь физической геолокации, где Бог движется, сколько было активировано домашних групп, молитвенных групп, сколько поднялось церквей Завета, активировано пастором именно на этой конференции каждый год. Кто-то понимает, о чем я говорю, да? И я верю, дорогие, опять же, моя миссия очень простая. Во-первых, я хочу говорить о Боге, об Отце. Я хочу говорить об Иисусе Христе. Я хочу говорить о моем любимом Святом Духе. Там я черпаю силы, там я черпаю энергию, там я черпаю мудрость и жизнь. Вы знаете, что самое интересное? И я верю, дорогие, что Господь коснется кого-то на этом месте. И ты перестанешь молиться и ждать, чтобы что-то в твоем городе началось. И ты начнешь в своем городе это. Я еще раз говорю, родные, пожалуйста, поймите, ты ждешь неба. Неправильно, небо ждет тебя. Ты скажешь, я не готов, я тебе даю гарантию. Никто из нас, пасторов, начинающих, никогда не был готов. В принципе, я до сих пор не готов. Если честно, сердце, Господь, но я же еще не готов. Бог говорит, подготавливаться будешь в процессе. Амин. Учиться будешь в процессе, двигаться будешь, все будешь, набирать опыт в процессе. Это как, это все равно как научиться быть мамой. Ты не можешь научиться быть мамой, пока не родишь ребенка. Мамы, не так ли? Ты же не прошел курсы мамы, ты ходила на курсы мамы, ты брала пластикового ребенка и была мамой. Нет. Даже если вы тренировались там какие-то вещи делать, там пеленать ребеночка, там укладывать. Но пока не родилась эта вот эта маленькая крошечка живая, мы же не знаем, что такое быть папой и мамой. В Царстве Бога точно так. Ты делаешь шаг, Он дает тебе духовного ребенка, и ты в процессе становишься духовным отцом и мамой. Если вы услышали меня. В тебе достаточно Бога, чтобы приводить тех, в ком менее Бога, чем в тебе. О, Иисус! Как мне хочется, дорогие, чтобы мы с вами поняли, что Царство Бога, оно именно неприметным путем движется. Ты не можешь сказать, вот оно. И, дорогие, поймите, что оно настолько, как горчичное зернышко. Бог никакого пафоса нет. Перестаньте смотреть на вот это все пафосное. Не обращайте на это внимания. Это иллюзия. Все начинается тихо, скромненько. Все начинается так, как вам сказать, так неприглядно. Бог выбирает несколько человек, которые сами по себе ничего и не значат, не стоят, и себя никем не считают. А Бог говорит, вот таких я и ищу, чтобы впоследствии на них положить вес моего царства, вес моей любви. Почему? Потому что те, кто не квалифицирован, всегда будут надеяться на Бога. Те, кто квалифицирован, им Бог не нужен. Ай-яй-яй-яй-яй. И поэтому ты говоришь, Господи, я не квалифицирован. Именно таких, как ты, Бог и ждет. Я не могу. Бог говорит, вместе сможем. Я не умею молиться, я научу тебя. Я дам тебе все возможное. Вы знаете, мы, как люди, мы хотим видеть Бога, мы хотим видеть Божьих людей. Мы хотим видеть Его славу. Но вы знаете, почему так мало того, что мы, о чем мы мечтаем, как мало мы это видим? Потому что, чтобы Богу начать двигаться, Он должен быть уверен, что ты Божий, ты отдан Ему, ты ничего себе не присвоишь. Он хочет быть уверен, что в тебе больше Его, чем тебя. Семья, поймите, что чем дальше мы с вами идем в церкви, в царстве, чем больше мы прогрессируем туда, куда ведет нас Дух Бога, тем больше... Вы заметили, как церковь раздваивается сейчас? Одни идут в смерть себя, а другие идут в жизнь себя. Если вы услышали, что я сейчас сказал. Кто-то, как Христос, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Другими словами, ты хочешь Бога, тогда тебе придется попрощаться со своим «я», «эго» и тем, что ты хочешь. Бог хочет, поймите, Бог хочет по этой земле распространять себя. Как-то, знаете, у меня разговор как-то был с Богом, я говорю, Господь, я хочу, чтобы ты двигался. Он говорит, я хочу двигаться, но я не хочу, чтобы двигался ты. Семья, поймите, как часто мы с вами... Вы заметили, как часто человеческая натура, она такая гнилая, как часто мы присоединяемся к чему-то, становимся участником и потом пытаемся оторвать кусочек себе и начать что-то свое. Что немножко себе присвоить, приклеить, что-то немножко вот где-то прикарманить. Почему? Потому что человеческая натура такая, она не хочет умирать. А папа хочет дать тебе, он хочет дать тебе царство. Он хочет дать тебе много. Через нас течет тот процент царства, который не уничтожит тебя. Если бы ты услышал, что я сейчас сказал. Ты говоришь, Бог, почему во мне так мало царства? Потому что если Он даст тебе больше, Он тебя потеряет. Другими словами, если ты хочешь больше Его, тебя должно стать меньше. Если ты хочешь больше славы, все внутри тебя должно отмереть к славе. Другими словами, самые лучшие торговцы наркотиков, извините за сравнение, это те, которые не употребляют наркотики. Если бы ты услышал, что я сейчас сказал. Здесь фундаментальная истина. Даже в этом мире... Наркобароны ищут тех, кто не употребляет наркоту, чтобы быть успешными продавцами наркотиков. Понимаю, очень странное сравнение, но поймите, о чем я говорю. Бог хочет дать славу тем, кто на нее не подсажен, употреблять ее не будет. Он дал это тебе, чтобы ты это отдал. Он хочет явиться через тебя, но Он хочет, чтобы тебя не было видно, было видно Его. Он хочет касаться людей, но когда Он хочет касаться людей, чтобы люди не чувствовали твои руки, твои мотивы, они чувствовали сердце Бога. И вот здесь включается вот этот момент умирания для себя. Так, давайте, наверное, к теме, потому что если я тему не назову, я в нее не пойду. Вы думаете, я проповедовать начал? Да бог мой, я только прогревать двигатель начал. Хорошо. Итак, сегодня я хочу поговорить, родные. Мы все будем, все это в одном ключе. Все это ДНК царства. Все это оно. И то, насчет чего Отец говорит со мной на протяжении последнего времени, последнего сезона. Тему я назвал очень просто «Создатели любви». Создатели любви. Побудь со мной немножко, и ты поймешь, о чем идет речь. Вы знаете, что во Вселенной существует только две противоположные энергии, силы и две субстанции. Это свет и тьма, это добро и зло. Все со мной, да? То есть только две субстанции, ничего не может быть извне. Дерево добра и зла. Там не было дерева добра, потом, ну, так себе, и дерево зла. Поймите, что дерево, вот это познание, оно было, в нем заключалось именно два вот этих плода. Как в действительности определить личность человека? Как определить человека? По его сущности. А еще точнее, по источнику, из которого сущность питается. Поймите, семья, в этом мире есть все. Но твоя сущность, которую ты избрал, которой ты избрал быть, она изберет то, из чего питаться. Знаешь, почему ты видишь войны, смерть, предательство, нищету? Потому что ты выбрал сущность, а сущность потребляет эту энергию. Если бы ты услышал, что я сейчас сказал. Почему мы говорим «Бог»? Почему ты не видишь? Бог все видит, но Он есть любовь. Он совершенно другая сущность. Все допущено, чтобы увидеть, где Его дети и где не Его. Другими словами, поймите, семья, это такая тонкая мысль, которую я сегодня хочу с вами поделиться. Он хочет увидеть, кто носитель его ДНК, кто тянется. Он не может тебе это дать, иначе это будет несправедливо. Он может только показать тебе две противоположные вещи, отойти в сторону и дать тебе шанс выбора. Поймите, семья, ты начнешь видеть то, что твоя сущность притягивает и из чего она хочет питаться. Вы заметили, почему у людей некоторые люди, вот у нее уже или у него уже вот третья жена, да? К примеру, я никого не осуждаю, всякое бывает, но в основном третья жена, там четвертая жена, то есть и ты понимаешь, что эта проблема не в женах. Третья жена сказала «Аминь». Мы туда не пойдем. Что-то ты потребляешь. Почему ты выходишь замуж за идеального красавчика, а разводишься со сволочью? Что произошло в периоде между красавчиком и этой тварью? Почему он превратился в собаку? Извиняюсь. Почему он был, мой, расцеловала бы и все, и в лобики, и в ушки, и в носик, а почему разводюшься с тварюкой? Что произошло? Семья, наша натура, даже если она получит хорошее, она изгадит хорошее, чтобы оно подходило под нашу сущность. Кто-то слышит меня? Я хочу, чтобы вы услышали меня. Вокруг тебя оно будет или тухнуть, или расцветать. И не надо говорить Богу, Господь, вы знаете, ты можешь, если ты человек позитивный, если ты человек Божий, неважно, куда бы ты поехал, вокруг тебя все начнет расцветать. Кто-то со мной? И наоборот, в самую лучшую ситуацию помести человека, который избрал совершенно другую позицию, и вокруг него все начнет умирать. Семья, нам дано это право. Нам дана возможность, сущность выбирать. Нам дано право выбрать нашу сущность. Это все находится в плоде познания добра и зла, в этих двух противоположных субстанциях. Нам Богом дано право выбрать из этих двух источников энергии, которые будут создавать и питать нашу сущность. Ненависть, зло и тьма – это очень, как я уже говорил, легкодоступная и дешевая энергия. Но любовь, добро и свет – это непростая, очень дорогостоящая энергия. Ты слышишь меня? Потому что, когда ты получаешь ненависть, зло и проклятие, чтобы назад изрыгнуть зло, даже не надо напрягаться. Тебя послали, ты послал взамен, даже не напрягаешься. Но когда тебя прокляли, когда тебя унизили, когда тебя растоптали, выбросили, предали, и ты встаешь и говоришь: «А я буду любить, благословлять вас именем Иисуса Христа». Вот эта семья, вот именно это называется сыновья Бога. Именно эта энергия, которая сейчас выработалась, ты сейчас сотворил любовь. Ты слышишь меня? Если вы слышите. Библия говорит, сыновья Бога – это не те, которые родились свыше, всего лишь там покаялись и пытаются что-то делать. Библия называет сыновьями Бога тех, которых проклинают, а они любят. Он говорит, будьте совершенны, как совершен Отец мой Небесный. И религия вот здесь останавливается. И они дают тебе свою интерпретацию совершенства. Ну там, не кури, не пей, не блуди, не будь вот таким хорошим, будь примерным. Но это вообще не критерий совершенства вообще. Критерий совершенства – будьте совершенны, как Отец Небесный, который посылает дождь на праведных и неправедных. Который солнышко дает и тем, и другим. Который любит всех. Семья, поймите, и вот моя позиция сейчас, чем больше я иду в Бога, тем больше я хочу приобрести качество моего Отца. Кто-то понимает? Не чудеса и знамения, которые всего лишь следуют за вами, а что ты носишь, кто ты? Я не сосредотачиваюсь на славе, которая идет за мной. Я ее не заработал, она просто по вере движется. Но когда я стану перед моим Творцом, Он спросит меня, кто ты, что ты сделал? Кто-то понимает глубину того, что я сейчас сказал? Церковь всю жизнь ищет последствий, чудес, знамений, исцелений, славы, мудрости, проповеди. А Библия хочет выработать в тебе ДНК, царство и ДНК Отца. Любите, прощайте. Я помню, меня когда-то очень сильно оскорбили, очень сильно. Меня часто оскорбляют, я не обращаю на это внимания, но там были очень близкие люди, и очень больно было. Оскорбили, просто жестко оскорбили. Незаслуженно оскорбили, Бог знает. И я сижу такой: Господи. И вы знаете, у меня, как у служителя, есть очень много рычагов. Все со мной, да? Я знаю, что одним нажатием клавиатуры я могу размазать этих людей. То есть, как бы, это даже не вопрос. И Дух Святой говорит, сейчас, и семья, вот тогда в моем сознании что-то повернулось. Он говорит, я сижу наполненный вот этой энергией боли, предательства, несколько кинжалов в твоей спине, знаешь, и тебя обливают грязью несправедливо. И Дух Святой такой говорит, сейчас тебе дано право, дана возможность сотворить любовь. Если вы слышали, что я сейчас сказал. Когда что-то в твоей жизни происходит страшное, ужасное, семья, мне Дух Святой сказал, это привилегия, чтобы ты выработал плод Духа. Кто-то слышит? Плод Духа так и вырабатывается. Вот сейчас что-то страшное, катастрофическое произошло в твоей жизни. И вот что сейчас произойдет? Что ты выберешь сделать? Не надо просить у Бога о мудрости, о силе, о славе. Это нам не принадлежало и принадлежать не будет. Но то, кто мы, вот эти все качества, вот это то, на что обращает внимание небо. И здесь я начинаю благословлять. Моя жена тоже через это проходила. Мы потом сидели, разговаривали вместе. И я начинаю благословлять. Да будут и у этих людей все самое лучшее. Семья. И не просто, поймите меня сейчас правильно, не просто там, да благословит тебя Бог, брат. Я не об этом благословении говорю. Мое сердце сломилась и действительно благословила проклинающих. Семья, воздайте слава Богу. Поймите, сейчас не о том, что я там какой-то хороший, вообще не об этом. Это просто пример того, что мне был брошен вызов. И Бог мне сказал, таких вызовов в твоей жизни будет не очень много. Но, говорит, не пропусти шанс. Слышите меня? Не пропусти шанс создать что-то и действительно приблизиться, стать, показать ДНК своего отца. Вот что значит те, кто творят любовь. Именно не на справедливом, именно на самом страшном, именно на самом отвратительном я выбираю быть тем, каким был мой Бог, вися на кресте. И поймите, семья, я много чего в своей жизни видел, много прошел, много разных чудес, знамений. И, вы знаете, и чем дальше я иду, тем я спускаюсь в самую простоту азы Христа и прошу Его, научи меня любить. Вы знаете, что я заметил? Как только Бог начал менять мое сердечко, и я потом почувствовал удовольствие, как это благословлять врагов по-настоящему, желать им самого лучшего, благословлять их детей, не просто семья. Благословлять врагов, вот ты в свой молитвенный список вносишь их и молишься о них каждое утро. Семья, что-то во мне сломалось, что-то во мне повернулось. И я говорю, Господь, так вот что это значит. Ты уничтожаешь зло добром. Ты покрываешь ненависть любовью. Ты творишь что-то во вселенной, чего раньше не существовало. И Бог начинает в своей жизни действовать совершенно по-другому. Поймите, семья, я на другой уровень духовный перешел не тогда, когда я больше постился, больше молился или библейскую школу закончил. Я на уровень духовный другой перешел, когда я сломал свое эго и начал благословлять тех, кто желают мне смерти. О, семья, попробуйте. Вы так кайфанете, по-настоящему вы такое удовольствие получите, когда вы благословите тех, кто вас действительно ненавидит и проклинает. Это интересно, а это же заповеди Христа. Мы же говорим о простых заповедях нашего возлюбленного Иисуса. Чтобы действительно научиться безусловно любить, нужна огромная затрата сил, терпения, ожидания, смирения. Чтобы ненавидеть, много усилий не нужно, потому что это дешевый, легкодоступный продукт тьмы и князя этого мира. Как правило, ты его просто принимаешь от того, кто ненавидит, и передаешь дальше. Но любовь – это продукт, который нужно создать. Поймите, и я говорил уже в одной из моих предыдущих тем в Сиэтле, любовь, которая принимается от того, кто тебя любит, Библия говорит, вы ничего особого не сделали. Но когда ты взял ненависть и отдал любовь, ты сотворил что-то, чего ранее не существовало. Когда мне Бог сказал, важность этого, вес этого, величие этого, творить любовь, создавать любовь, вот это интересная вещь. Вот это интересная вещь. Для меня семья, весь пафос давно уже закончился. Все люди там что-то ищут там. Я это все уже давно прошел, съел, забыл. Я сейчас хочу внутри, в невидимом мире совпадать с тем, что значит Сын Бога. Ни на виду, ни языком, ни видом, ни какими-то вещами, а именно в тайне, где-то там в секрете, где-то там в тайном месте. Я хочу быть с Ним и хочу учиться у Его ног, хочу быть похожим на Него. Моего любимого Иисуса Христа. То есть мы выбираем с вами добро из плода добра и зла. Почему мир разлагается? Потому что зло не требует никаких усилий, но любовь требует серьезных усилий, серьезного вклада. Почему мир разлагается? Потому что, посмотрите, что сейчас вокруг происходит. Вы все согласны? И сыновья Бога именно они расцветают именно вот в этом мире, где люди не могут логически понять, почему ты так поступаешь. В твоем случае нужно возненавидеть, проклянуть и еще и добавить, и отправить. А ты благословляешь, любишь, покрываешь и еще и ходатайствуешь. Это совершенно не совпадает духу этого мира. Ты совершенно другая субстанция, совершенно другая личность. Именно это требует зрелости и серьезной работы Духа Святого над нашим сердцем и характером. Почему Иисус сказал такую интересную фразу, да? Если вы любите тех, кто любит вас, вы ничего особенного не делаете, потому что так поступают мытари, язычники и грешники. Ничего. Мы просто... И вы знаете, я по-настоящему даже только увидел, что я не умею любить, потому что настоящее умение любить проверяется на врагах, а не на друзьях и тех, кто любит тебя. То не любовь, семья, то не любовь. Это просто хорошее взаимоотношение с теми, кто тебя любит и уважает. Но настоящая любовь, Бог мне сказал, сынок, настоящая любовь, она творится. Она не принимается и отдается, она творится на ровном месте, на месте ненависти, зла, проклятия, грязи, сплетен. Она творится. Вот в следующий раз, когда тебе напишут плохой комментарий где-то на твоей страничке, а ты возьми под комментарием и напиши: «А я вас благословляю любовью именем Иисуса Христа. Желаю вам самого лучшего в вашей жизни, самого лучшего процветания, прорыва, благословения, любви и успеха в вашей семье». Вы будете удивлены, что у этих людей слов не будет, как с вами бороться. Если он напишет еще что-то хуже, а ты напиши еще что-то лучше. Семья. Родные, алло, вот это семья Бога. Вот это дети Бога. То, зачем мы гоняемся, оно не наше, оно приходящее и уходящее. А вот это то, о чем я говорю, это выработка нашего характера, сердца, нашего желания. Ты со мной? Я над этим работаю. Я пишу слова любви, когда хочется проклянуть. И чаще всего ты не будешь чувствовать даже, что ты должен хорошее что-то писать. А ты пиши, пиши и пиши. И ты увидишь, как ты перестанешь даже понимать, что такое враги. Во-первых, они не враги тебе вообще, потому что они не знают тебя. Как-то мне люди сказали: «Пастор, тебя так много людей ненавидят». Я говорю, я в это не верю, потому что, чтобы ненавидеть, нужно знать. Повторю еще раз. Ненавидеть меня по-настоящему может только тот, кто живет со мной очень долго, видит меня 24/7 и знает, за что ненавидеть. Со мной? Если меня кто-то в комментариях ненавидит, он ненавидеть меня не может, ибо не знает меня. Поэтому я это никогда не воспринимаю как ненависть. Вот и все. Ну как же? А вот здесь нужно закусить свой язык. А здесь нужно закрыть свой рот. А здесь нужно начать. И вот эта семья, вот это именно работа Духа. Вот этот плод Духа. Ты скажешь, как вырабатывается плод Духа? Вот так. В тебя посеялись вот эти семена. А ты это все принял, переработал и родил любовь. Так будете сынами Отца вашего Небесного. Фух. Кому, кто куда, родные, а я вот сюда. Вот это моя мечта. Вот это то, что я хочу. Амин. От Матфея 5 глава, 43 стих. Какая красота здесь говорит Иисус. Как я люблю тебя, мой драгоценный Иисус. Ты такие классные вещи говоришь. Спасибо тебе. Ты такой хороший, ты такой добрый. Научи меня тоже быть добрым, дорогой Иисус. Смотрите, от Матфея 5:43. Вы слышали, что было сказано: люби ближнего своего и ненавидь врага своего. А я говорю вам: любите своих врагов и молитесь за тех, кто преследует вас. Только так, повторите за мной, только так. Еще раз, только так Вы поняли? Никак иначе. Ты кричишь: «Я сын Бога», и Иисус дает параметры, что такое сын Бога. Только так вы будете детьми Отца вашего Небесного. Ибо по воле Его солнце восходит над злыми и добрыми, и дождь проливается для праведных и для неправедных. Если же любите тех, кто вас любит, в чем тут заслуга? Разве не то же самое делают и сборщики налогов? И если вы только братьев своих приветствуете, что же тут особого? Не то же ли делают и язычники? Так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Совершенство только в одном. Не в твоем даже безошибочной жизни. Если там что-то, это вообще Бог, это религия придумала, это несовершенство. В глазах Бога совершенство в одном. Любите, благословляйте и почитайте. Кто-то понимает? Поймите, семья, о чем я говорю. И вы знаете, что я заметил? Вы знаете, я что, уже не первый год христианин? Самое, что я заметил, это самое сложное, что для меня можно сделать. Серьезно, вот что бы в моей жизни ни происходило, разные случаи, разные вещи, разные виражи, вот везде как-то все классно, но как только я получаю дозу проклятия, ненависти, ужасов, вот здесь включается работа. Вот здесь по-настоящему проверяется и тестируется мое сердце. У некоторых из вас прямо сейчас где-то там висят очень нехорошие комментарии против вас. И у вас есть возможность, семья. У вас есть такая возможность сейчас благословить ваших врагов. Вы не представляете, это золото. Тебе подарена привилегия. Во-первых, тебе подарили врага. Это уже привилегия. Я так скажу, некоторые люди говорят: «О, Андрей, там, тебя там не...» Я говорю: «Не трогай их, моих врагов, я их заработал. Ты иди своих зарабатывай». А? Не надо моих трогать, не надо моих благословлять, я с ними сам разберусь. Ты иди со своими работой. И вот оно как бывает. И когда я понял, что всякий раз, когда приходит в мою жизнь что-то очень неприятное, очень нехорошее, эта возможность дарит мне Дух Святой, чтобы передвинуть меня на ступенечку выше. Семья, только так мы растем, мы не растем никак по-другому. Именно здесь должно умереть твое эго, твое я, твоя гордыня должна быть сломлена. Ну, обидели, кого? Да ты знаешь, кого ты оскорбил. Да мы никто, мы слуги, родные, мы слуги, которым на время дана возможность и привилегия сказать что-то о нашем Небесном Отце. И я так благодарен Богу за эту привилегию быть здесь. И, может быть, чье-то сердце по-настоящему возьмет этот простейший месседж, семья, но абсолютно фундаментальный. Во-первых, я не считаю, что Иисус говорил простейшие вещи. Вы понимаете, да? Иисус говорил самые великие вещи. А я проповедую сейчас именно то, что говорил Иисус. Для меня это привилегия. Ты хочешь, чтобы Бог двигался? Ты хочешь, чтобы Его слава была? Пусть Он тебя захватит настолько, что с тебя уже ничего не останется. Потому что в реальности люди хотят Бога, а не меня и тебя. Люди ищут Бога. Наполнись Богом, наполнись славой, и ты увидишь, как через тебя сам Бог начнет течь и привлекать людей в свое царство. Спасибо тебе, Иисус. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Если ты любишь тех, кто тебя проклинает и ненавидит, желает тебе смерти, вот это уже абсолютно другая позиция, которая тебе будет стоить очень много. Библия именно это, родные, называет совершенством. Потому что ты сейчас берешь энергию тьмы и превращаешь ее в энергию света. Это требует определенной глубины в Боге. Если ты выбрал любить любящих тебя, это хороший путь, но это не совершенный путь. Совершенный путь — это научиться благословлять, любить и отдавать. Абсолютно жертвовать собой. Просто сказать Ему: дорогой Господь, заполни меня, чтобы когда касались меня, всегда люди видели Тебя. Когда кто-то приходил ко мне, они получили ответ от Тебя. Пожалуйста, смири меня. Я хочу быть рядом с Тобой. Я хочу быть возле Тебя. Я хочу учиться у Твоих ног всю мою жизнь. Я хочу пропитаться Тобой, любимый Иисус. Я ничего не хочу, кроме Тебя. Какой прекрасный Иисус. Дорогой Иисус, приходи сюда, Папа. Просто посещай нас. Мы очень хотим Тебя. Мы очень голодны по Тебе. Мы голодны. Любимый Иисус. Любимый Иисус. Просто вдыхай Его сейчас. Просто вдыхай. Любимый Иисус. Прямо сейчас исцели разбитые сердца. Прямо сейчас коснись тех, кто действительно в разрушенном, темном месте, Бог. Прямо сейчас пусть протечет Твоя любовь, драгоценный. Прямо сейчас пусть протечет Твоя слава. Пусть протечет Твоя нежность. Дорогие, Он самый лучший друг. Он самый лучший друг. Почему чаще всего люди выбирают длинный путь? Отец хочет показать тебе самый короткий путь. Это Иисус. Самый короткий, все в Нем. Все в Нем, абсолютно все в Нем. Если у тебя сейчас, если ты не примирен с Богом, или ты, может быть, где-то оскорбил Святого Духа, просто попроси у Него прощения прямо сейчас. Просто скажи Ему: прости меня, любимый. Я хочу быть рядом с Тобой. Учи меня. Я Твой ученик. Я Твой ученик. И хочу быть им до конца моей жизни. Просто пропитывайся им. Пусть на этом месте будет атмосфера царства. В тишине, в покое. Никакого пафоса. Не надо никакого шума. Просто скажи Ему, как ты любишь Его и голоден по Нему. Драгоценный, любимый, небесный Папа, мы благодарим Тебя, Святой. Спасибо Тебе, драгоценный. Сломай наше «я». Как много нам не дает совершить и достигнуть наша гордыня, семья. Я помню, когда мы со Светланой только жили, и я помню свой грубый характер. И ну, мы же все хотим хорошую семью, амен? Прекрасную семью. Мы все хотим хорошую семью. Не-не, ребят, я не закончил. Это я вас тут сбиваю с толку. Я тут еще молиться, плакать буду несколько раз, поэтому не обращайте внимания. Нет, ты можешь сидеть, можешь нормально. Для красоты. Ну, знаете, у нас в церкви все так по программе. Тут раз с программы выпал, помолился не вовремя. Иисус! А мне нравится течь в духе. Мне вообще все равно, что, как, да? Амен. Мы тут отдыхаем. Я отдыхаю, мне хорошо. Как насчет тебя? Мне хорошо. Мне хорошо. Вы знаете, я назад к истории. И еще будучи молодым, мой грубый характер. Внутри я знаю, как нужно поступить по отношению моей жены. Но моя вот эта зараза внутри, она не хочет смиряться. Но я сильно хочу успешную семью. Я так хочу счастливую семью. Но я сам ее делаю несчастливой. И потом Дух Святой говорит: да ну что тебе? Да ну попроси у нее прощения. Да просто вот сейчас вот смолчи, не надо ничего. И вы знаете, я просто сказал, я когда-то мы с ней настолько нам надоело, знаете, вот это скуботня, вот это гавканье. Мы же любим друг друга, нас же Бог вместе поставил. Почему мы не можем нашему близкому человеку проявить самое больше любви и нежности? И я просто сказал, с этого дня я больше не буду таким человеком. Я буду в самый край, я буду просто молчать и просто я не буду реагировать. А если буду реагировать только по-хорошему. Вы знаете, серьезно, мы уже больше 10 лет, серьезно, 10 лет это, наверное, так, мы забыли, что такое скандал, их не существует. А не то, что там медаль повесил. Мы решили обои не причинять друг другу боль. Все. Я живу в настоящем дома раю. Семья, мы можем дома сделать рай. Друг другу просто сядьте и скажите, с этого дня ломаем свое «я» и делаем ближнему своему хорошо. Легко сказать, да? Я знаю. Я это проходил. А вдруг что-то не то будет? А ты люби, когда не то. А ты люби, когда то. А ты люби, когда ничего нет. Просто люби. Что у нас там со временем? Нормально. Я вас так сегодня перегрузить не хочу, потому что Джереми, скорее всего, вечером вас нагрузит. Поверьте. Сейчас он такой говорит, Андрей, я, говорит, хочу выспаться и на вечер приеду. Я говорю, ну, я точно понял, сейчас приготовьтесь. Сейчас он выспится. Вас тут до часу ночи держать будет. Он умеет. Наш прекрасный друг Джереми. Поэтому я хочу не перегружать тебя сегодня. Самое интересное было, когда на меня что-то плохое говорится. Вы знаете, Бог такую вещь интересную сделал. Он замедлил процесс, чтобы я мог увидеть его. И я увидел уникальную вещь. Против меня выходит проклятие. И эти слова идут внутрь моего сердца и ищут, за что зацепиться. Я прям вижу этот процесс, у меня как будто открытое видение. Вот на меня изрыгнули неприятную фразу, плохие вещи сказали. И я смотрю, как оно приходит в меня. Да, я чувствую эту энергию. И я вижу в замедленном действии, как эти слова и фразы ищут, за что зацепиться. Семья, и я вижу, эти слова цепляются за мою гордость и эго. Если бы вы услышали, что я сказал, эти... Семья, и Бог мне говорит, сынок, тебе... Воздайте ему славу, воздайте ему славу. Потому что мне Дух Святой такую вещь сказал. Он говорит, обижать можно только то, если внутри тебя есть чему обижаться. И он говорит, я хочу довести тебя до того, чтобы ты ничего о себе не мнил, ничего о себе, себя ни во что не надо представлять, не надо себя в своем там на позицию ставить. Да, вы знаете, на кого вы там сказали? Да кто ты такой? Ты слуга вообще. Благодари Бога, что тебе дана вот эта маленькая позиция говорить о нем. Благодари. И я вижу, как эти слова идут в меня и ищут. Они прям как крючки пытаются зацепиться за вещи. И я смотрю, раз зацепилась за эго. И у меня такое, знаете, я уже воздух набираю. Поговорить. А Бог говорит, спустил. Прямо сейчас. Я когда увидел, что зло... пытается найти что-то родное внутри меня, чтобы сделать коннекшн. И я вижу, как это как это эго цепляется. Неважно, это жена сказала или кто-то там еще-то. И внутри меня такой набухает вот это, знаете, вот этот. Он, великий человек там внутри, его оскорбили, знаешь. Бог говорит, прихлопни его, житься легче будет. Серьезно, и когда я начал просто прихлапывать вот этого вот, знаете, крутого человека внутри, так, заткнись, ты никто, никто. Я потом заметил, как хорошо жить, когда тебя проклинают, а зацепиться не за что. Да пошел ты, а ты взял и пошел. серьезно. Ты никому никуда дирекшн не давал идти. Ты просто взял и по их дирекшену и пошел. Серьезно, зачем? Я, семья, знаете, что для меня стало? Для меня мир стал дороже доказательства, что я прав. Для меня мой покой. И потом Дух Святой сказал: сынок, я хочу, чтобы ты оберегал мир внутри тебя, который я тебе подарил. Оберегайте мир, который Бог вам дал. Разрушайте. Как только ты увидел, что-то внутри тебя восстает, вот враг не тот, кто кинул, а враг то, что отреагировало. Потому что на тебя всю жизнь будут забрасывать, забрасывать, клюет, не клюет, ждать, разную наживку, разную поклевку. На тебя будут забрасывать. Семья, проблема не снаружи. Бог хочет довести твою внутренность до совершенства. Чтобы все, что вокруг, что бы там ни происходило, оно не может влиять на твой внутренний мир и покой. А это работа, семья, это уже инвестиция. Это уже серьезно, это не шутка. Для меня, дорогие, вот это царство. Для меня вот оберегать мир и любовь и царство внутри меня, вот что стало приоритетом. Во-первых, я давным-давно уже решил, что для себя поставил людей, тебя там ненавидят. Я говорю, в моем мире, в моей вселенной, которую Бог мне дал, меня все любят. Семья, слушайте сюда. Тебя в твоем мире и вселенной все любят. Почему ты пытаешься доказать кому-то не из твоего мира, что ты хороший? Если бы ты понял, что я сейчас сказал. Мы пытаемся всю жизнь доказать людям, ты не это имя. Те, кто тебя любят, они будут любить тебя, несмотря ни на что. Воздайте им слово. Амен. В моем мире меня любят. Даже если я допустил ошибку, моя жена знает, и она меня любит, она меня покрывает. В моем мире, и Бог сказал: пожалуйста, сынок, перестань реагировать на то, что не является частью твоего мира. А дьяволу именно нужно вырвать тебя. И ты теперь куда-то пошел доказывать кому-то, кто тебя не знает, не слышал, не связан. То есть, и ты начинаешь там доказывать кому-то. Вместо того, у тебя ждет твой мир, где тебя любят, уважают и хотят слышать. Ты тратишь энергию, доказывая кому-то, кому ты ничего никогда не докажешь. Люди твоего мира вокруг тебя будут любить тебя. Тебе не надо атаковать, тебе не надо затягивать, тебе не надо ничего доказывать. Просто люби и не обращай ни на что внимания. Не заметили ли вы, что те, кто живут во зле и ненависти, не могут долго находиться в атмосфере любви и добра? Вы заметили, как только ты начинаешь говорить хорошее, они или срываются, или хлопают дверью, или покидают это место. Потому что этот дух, он не может долго находиться, потому что для него это, как вам сказать, любовь для духа зла и ненависти, любовь, это как будто кислород забрали из зала. Как будто тебя без кислорода в воду окунули, и ты не можешь жить. То есть, другими словами, это противоестественно этому духу находиться. Если этот дух находится, он или изменится, или уйдет. Кто-то понимает, да? То есть получается, что когда человек... Я всегда людям говорю, вот ты меня сильно не любишь, сильно тебя не люблю. Я говорю, а ты хотя бы одну мою проповедь до конца дослушивал? Серьезно. Я просто говорю, ребят, чтобы меня хоть качественно ненавидеть, надо хотя бы одну проповедь до конца дослушать. Чтобы качественно ненавидеть, понимаешь, да? Я говорю, дослушай. Вот Бог свидетель. Почти все, кто дослушали одну проповедь до конца, уже звонят после 20-й проповеди и говорят: какие проповеди, почему я раньше это не слышу? Семья, дайте людям узнать вас, дайте людям, не реагируйте на это. Поймите, что в них сейчас дух этого мира работает против них же. Смиритесь, любите, благословляйте, и вы увидите, как вы будете ловцами человеков. ловцами человека. Я заметил, что все, семья, твои коты, попугаи и твоя собачка дома реагируют на любовь. Животные, семья, животные реагируют на нежность. Вы заметили, что твоя собачка, твой котик, неважно, птичка, твое животное дома, вы заметили, к кому оно больше всего тянется? К тому, кто больше всего ему уделяет любви, нежности и внимания. Так Бог так мир создал. Ты хочешь победить этот мир? Этот мир побеждается смирением и любовью. Но я знаю, легко говорить. А понедельник жесткий приходит. И ты такой уже в воскресенье вечером на конференции решил: любить всех, Господи, буду. И тут на тебе еще раз, на тебе еще. И тут такой экзамен пришел. А экзамен придет, а ты поблагодаришь Бога за эту привилегию. Господь, спасибо тебе за моего ужасного начальника. У меня есть возможность стать лучше. Если вы услышали, что я сейчас сказал. Бог нас помещает в места, у которых есть потенциал превратить тебя в сына и дочь Бога. Он помещает тебя среди этих мест, рабочих, бизнесов, людей, компаний, чтобы именно в этой среде дать тебе возможность стать совершенным сыном и дочерью Бога. Делай. Итак, есть любовь, которую ты принимаешь от любящих тебя, а есть любовь, которую ты творишь из ненависти людей. Именно вот эта любовь, семья, считается плодом. Именно эта любовь считается настоящей оливковым маслом, которое... Вот некоторые люди говорят, вот что такое масло? Масло – это последствия смерти чего-то. Ты со мной? Давление. А пресса. То есть масло, мы говорим, что есть масло? Вот это масло и есть. Благословить, смолчать. Тебя давят, а с тебя течет масло. Тебя давят, а с тебя течет елей. Семья, для меня это, я не знаю как. Опять же, я в процессе, поймите, я не говорю о том, что я достиг, но мне нравится, я уже этот принцип понял, я уже его внедрил в своей семье. У меня же жена может засвидетельствовать. Она говорит, так, здесь он должен уже был сорваться и почти оторвать у машины руль. Вы, жены, вы же знаете своих мужей, так? Вы знаете, вот идет накал, потом идет развязка и окончание. И тут уже все, знаешь, тут уже сиденье, руль, все. И она говорит, я такое смотрю, молчит, не поняла. Это чудо! И она потом мне рассказывает, не верю, проверю еще раз. В следующий раз едем, она вам сама может потом рассказать. В следующий раз едем, опять стиснул. Мне что, нужно экзамен сдавать? Я же это понял уже, но нужно теперь на практике сдавать экзамены. А на практике оно, ох, как на практике жестко. Потому что оно ж... Я так благодарен Богу за наших супругов, за мою жену, потому что только они умеют надавить на правильные болевые точки. Ты смеешься. Да тебе никогда начальник не надавит туда, куда жена надавит. Начальник так, вокруг да около, а жена сразу туда, раз, и ты, и у тебя аж ногу отняла. А ты знаешь все ее болевые точки. О, мы знаем. И мы друг друга тренируем. И потом после нескольких раз она поняла, что похоже это не наигранно, а похоже это по-настоящему. Он реально не реагирует. А я сказал, все, больше я этого не буду делать. Я не хочу терять мой мир, я больше не буду оскорблять мою жену, которую папа мне подарил. Я хочу сделать дома Царство Небесное, покой, мир и порядок. Каждый вечер, amen, Сами, amen. Перед вами стоит человек, который полностью счастлив и доволен своей семьей. Серьезно? Абсолютно. Я бегу домой каждый вечер, чтобы побыть с моей няшной любимой женулечкой. Чтобы вместе валяться на одном диване и смотреть одни и те же какие-то программки. Чтобы лежать на одном и том же диване, включен фильм, а мы друг другу сбрасываем тиктоки. И даже не смотрим, что там по телеку идет. То есть, поймите, как я нашел своего человека. И нам так хорошо вместе. Зачем портить, когда хорошо? Семья, все счастье, все благословение в ваших руках. Кто-нибудь один начните. Один начните. И начните со своей семьи. Потому что иногда, ну, Библия же говорит, любите ближнего. Ну, того ближнего легче любить, чем этого ближнего. Этот ближний на нервы так действует, что этот ближний все знает. Тот ближний так, может, знаете, там, точно промазывать, в цель не попадать. А этот ближний десятку бьет каждый раз. Да-да, как Библия говорит, да, и враги человеку домашнее его. Почему домашние? Да потому что настоящими качественными врагами только могут быть домашние. Потому что домашние знают все. Они знают твой запах, они знают твое настроение, они знают все. Я буду потихоньку закругляться. Ибо сегодня первый день, и я не хочу, чтобы вы сбежали. У нас же еще 7 служений будет. Амин. Приготовься. Я верю, папа что-то будет делать особое на этой конференции. Особое. Я так немножко, знаете, подготавливаю, тесто немножко взмешиваю. Все нормально. Сейчас Джереми уже в духовку будет засовывать. Ай-яй-яй. Люблю я это время. Люблю я эти конференции. Господи, какое классное время. Амин. Какое классное время. Среди друзей, среди семьи. Делишься тем, что в твоем сердце, как тебя Бог учит, тренирует. И семья, если вы хотите знать, где мое сердце и где меня Бог сейчас тренирует, вот это мое поле тренировочное сейчас. Он учит меня стать подобным Ему. А подобным Ему – это не чудеса творить. Подобным Ему – это научиться любить, прощать, снисходить, благословлять. Вот это труд. Это настоящие затраты твоей энергии. Это вот где я умирает, вот здесь. Так вот, сыновья Бога не просто умеют принимать любовь, они являются творцами этой энергии. Для меня семья, каждый раз, когда что-то на меня плохое идет, я в своей голове давно перерисовал, это не атака, забудьте, это возможность сотворить любовь и благословить. Другими словами, воздайте славу Богу. Потому что, когда кто-то несправедливо проклял, а ты его благословляешь, ты открываешь для Бога дверь изменить жизнь этого человека. Семья, вы не представляете, что это. Бог иногда и посылает к нам этих самых страшных, крикучих, матюкливых, злых, самых отвратительных, только по одной причине, потому что за них некому ходатайствовать. За них некому постоять в проломе, их некому благословить, поэтому он вздыхает в алкоголе, в наркоте и в ненависти. И ты стоишь, на тебя опять на остановке там обматерили, обплевали. И ты такая заметочку сделала. Буду молиться за этого парня, буду молиться за эту девушку. Для меня это семья души, которые нуждаются в любви отца. Они все хорошие, они просто еще не копнули туда, где отец хочет копнуть. Они еще не сделали этот шаг. Давайте смотреть на людей вокруг нас через призму любви отца. Как отец видит этих людей? Он страдает, он болеет, он ждет, он любит. Как папа видит их? Я хочу так видеть тоже. Я хочу так тоже видеть. Всякий раз, когда ты приносишь добро и любовь вместо зла, ненависти, Ты приносишь кусочек энергии на землю, которая раньше на этой земле не существовала. Ты даешь возможность Духу Святому коснуться кого-то. Можешь себе представить, когда ты воздаешь любовью за ненависть, когда ты воздаешь добром за зло, ты даешь полностью сейчас легальное право Духу Святому коснуться жизни этого человека. Я хочу это научиться делать. Если честно почитать, семья, Евангелие, оно очень несложное. Аминь. Почитайте Нагорную проповедь, 5 глава от Матфея, где Иисус говорит: «Блаженны, блаженны, блаженны, блаженны». Ой, как я это хочу, семья. Я не знаю, кто куда рвется, я не знаю, кто о чем мечтает. Я мечтаю иметь вот это сердце, о чем Иисус говорит. Вот это жаждущее, алчущее. Вот эти люди, которые ненасытимы, которые добры, которые любят. Вот это моя мечта. И чем дальше я иду, тем больше я зрею в Боге, тем все проще в моей жизни становится и доходит до основной простой мысли – научиться любить, по-настоящему любить. Вот это и есть сыновство, семья. Если когда-то вам люди говорят, что вот я сын, вы увидите плоды сыновства. Вы увидите результаты сыновства. Вы увидите сокровище сыновства. Только так, да, 45 стих, только так вы будете детьми Отца вашего Небесного. Другими словами, это условие сыновства. Сколько сейчас людей кричат, что ну, мы дети, мы сыновья. А Библия четко говорит, что такое сыновья, дорогие. Библия четко говорит, кто такие сыновья. Библия четко обозначает, как сыновья себя ведут. Это очень интересно. Я буду закругляться, дорогие. Уже можно клавиши, пожалуйста. Уже можно. Это условие сыновства. Для меня мир, любовь, доброта. Для меня это сокровище. Я хочу это иметь, я хочу это носить, я хочу этим делиться. Я хочу это выработать внутри себя, как плод Духа. Я хочу над этим трудиться. Я хочу научиться быть таким, каким был мой Спаситель Иисус Христос. Амин? Каким был Спаситель Иисус? Вот эта энергия Божьей любви, она постоянно усовершенствует твое сердце. Энергия зла постепенно разрушает твое сердце. Вы заметили, как люди, которые с Богом, через год ты их встречаешь, они еще добрее. И люди, которые питаются энергией зла, ты смотришь, у них жизни еще более разрушенные. Так у нас выбор, семья. У нас прямо сейчас есть выбор. Я выбираю любовь. Я выбираю плод Духа. Любить, снисходить, ценить. Давайте мы поднимемся, все дорогие. Давайте поднимемся. Сегодня я не хочу никого перегружать. Так в покое, в мире, в любви. Просто пусть атмосфера придет. Пусть Его слава придет. Просто попроси у Него такую молитву. Простые слова, которыми я молюсь каждый день. Бог, научи меня любить. Научи меня любить. Просто скажи Ему, научи меня любить. Научи меня. И эти уроки, сразу предупреждаю, они легкими не будут. Учиться любить сразу будет, может быть, не сразу, но постепенно будут начинаться экзамены в моей жизни, в твоей жизни, где будет даваться тебе возможность благословить, сломать свое эго и принимать человека таким, какой он есть. О, как нам надо просто согласиться, не ждать от людей совершенства, а просто полюбить их такими, какие они есть. Вот просто полюбить. Даже если они никогда не изменятся в лучшую сторону, просто полюби вот такого, какого он есть. Какой этот человек есть. Просто благослови. Научи меня любить, Дух Святой. Научи меня дарить эту любовь. потому что все хотят быть любимыми, принятыми. Все хотят ощущать эту нежность и любовь. А любовь – это ты, любовь от тебя. Любовь – это твоя субстанция. И если мы дети Бога, мы дети любви. Мы творцы любви. Нам дается возможность любить. Я благодарю тебя, любимый Папа. Благодарю тебя, любимый Иисус. Спасибо тебе, драгоценный. Просто пару минуточек проведи в Его присутствии, в Его славе. Я благодарю тебя, родной. Благодарю тебя, любимый. Я славлю тебя. Я ценю тобой. Я превозношу тебя. Я благодарю тебя. Нет никого нежнее, лучше, добрее в моей жизни, чем ты. Нет никого. Ты самый прекрасный, ты самый лучший, ты самый добрый. Я прошу тебя, покрой это место своей любовью, покрой это место прямо сейчас. Пусть придет исцеление в черствое сердце. Если у кого-то было черствое сердце, если ты человек, у которого характер вспыльчивый, выйди сюда вперед. Выйди сюда вперед. Просто скажи: Бог, сломай мое я, сломай мое зло, сломай мое эго. Это призыв для тебя. Если у тебя проблемы с характером, ты чувствуешь, что взрываешься легко, выйди сюда. Отец, я благодарю тебя. Твой выход, это просто уже даст возможность Духу Святому коснуться тебя. Сыновья, дочери, если вы чувствуете это, вы выйдите сюда буквально на одну минуточку. Встаньте на колени и просто скажите: Папа, научи меня любить. Научи меня любить. Научи меня любить. Пару минут, дорогие, просто в Его присутствии попросите у Него. Он хочет дать тебе доброе сердце, нежное сердце. О да, оно нам будет стоить. Это не дешевый продукт. Доброе сердце – это не дешевый продукт. Нам придется бросить себе вызов. Но это стоит того. Это стоит того. Я хочу быть сыном моего отца. Я молюсь сейчас за мою семью, Господь. Я молюсь за тех, у кого вспыльчивый характер, у кого, может быть, Господь, идут быстрее действия, чем включается здравый рассудок. Господь, я прошу тебя, дай мудрость, дай силу, дай крепость. Научи видеть врага на расстоянии и не поддаваться в ловушки сатаны, Господь. Сокруши наше сердце, дай нам, вырви это каменное сердце и дай нам сердце плотяное, доброе, нежное, любящее, снисходящее. Сердце, которое ценит человека, любит человека. Прямо сейчас пусть придет исцеление в черствое сердце во имя Иисуса. Я знаю, что это такое. Я носил черствое сердце годы, долгие годы. Я так устал ранить людей вокруг, что я просто начал кричать: Богу, Бог, исцели мое сердце. Я устал ранить людей. Я устал калечить, я устал обзывать людей. Я устал просто приносить зло. Я сказал: Бог, прости меня, вырви эту гадость из меня. Научи меня любить. Научи меня любить. Прямо сейчас пусть придет свобода. Свобода от духа зла. Свобода во имя Иисуса Христа. Я прошу, Дух Святой, прямо сейчас коснись сердца. Исцели. Может быть, это раны детства, раны прошлого, раны молодости, Бог. Пусть исцелятся эти раны. Пусть закроются эти двери во имя Иисуса Христа. И Дух Святой прольет свою любовь в твое сердце. Коснется твое сердце, исцелит твое сердце. Он твой Папа. Он обнимает тебя, Он любит тебя. Полюби себя, прими себя. Просто полюби себя. Скажи: я принимаю себя. Я принимаю себя, Господь, со всеми погрешностями, ошибками. И я прошу тебя, Небесный Отец, исцели мое грубое сердце, исцели мое черствое сердце, исцели мое злое сердце, Бог. Вырви это эго, вырви эту гордость, вырви это я. Убери, Господь. Я хочу быть смиренным. Я хочу ходить в смирении. Пусть придет свобода. Пусть придет свобода. Пусть придет свобода. Пусть придет свобода прямо сейчас. Бог исцеляет тебя. Он исцеляет тебя. Просто скажи ему, когда ты попросишь его от сердца, он исцелит тебя. Я помню, когда-то просто я после очередной, знаете, ссоры с моей женой, это было много лет назад, я очень ее ранил. И она даже не говорила мне ничего. Она ушла домой, закрылась в комнату и просто рыдала. Сидела, рыдала. Я пришел домой, сел за стол, и я себя так паршиво чувствовал. Я говорю: Господи, пожалуйста, я не хочу больше ранить мою жену никогда. Я не хочу оскорблять ее, я не хочу делать этого. Бог, прости меня. И в моей жизни что-то начало меняться, радикально меняться, потому что я возненавидел зло, которое еще было в моем сердце. Я просто возненавидел, я больше не захотел ранить людей, которых я люблю, которых Бог послал в мою жизнь. И я сказал: Бог, исцели мое сердце. Исцели мое сердце. Вырви эту грубость, вырви эту ненависть, вырви эту реакцию, вспыльчивость. Бог, вырви это во имя Иисуса. И я прошу Духа Святого прямо сейчас, те, кто вышел, Бог, коснись, исцели. Во имя Иисуса Христа полное освобождение, исцеление, свобода. Я повелеваю духу зла выйти во имя Иисуса Христа. Выйти во имя Иисуса Христа. Покинуть духу ненависти, покинуть сердца детей Бога именем и авторитетом Иисуса Христа. И я прошу Дух Святой исцеление. Просто сейчас Дух Святой, Он хочет обнять тебя. Обнять тебя. Он любит тебя. Он не судит тебя. Дух Святой здесь, чтобы преображать нас, любить нас, менять нас. Он не здесь, чтобы судить нас. Он здесь, чтобы исцелять нас, корректировать нас, указывать на то, чего не должно быть в нашем характере. И я благодарю моего Духа Святого. Я благодарю моего Духа Святого за то, что Он во мне, за то, что Он со мной. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо, любимый. Я благословляю моих братьев и сестер. Я благословляю твоих сыновей и дочерей, Бог. Я благословляю. Это наша семья. У нас нет людей врагов, у нас один враг, это Люцифер, это демоны, это бесы, это тьма. У нас нет врагов, я благословляю людей. Я благословляю людей, людей даже, которые изрыгают зло, ненависть, это не они, потому что они по-настоящему добрые. Люди по-настоящему все хотят добра, все тянутся к свету, это демоны, это бесы. И мы благословляем наших врагов, мы благословляем тех, кто проклинает нас. И мы просим, Дух Святой, коснись их, исцели их, восстанови их, благослови их. Просто благослови своих врагов прямо сейчас, от сердца благослови их. Прости их прямо сейчас, скажи: я прощаю. Вся трансформация в моей жизни началась с прощения. Я сказал: с этого дня я прощаю всем, кто причинили мне боль, кто сказали в мою жизнь что-то злое. Почему? Потому что эго пытается быть на троне и воевать со всеми, кто причиняет тебе боль. Убей это эго, раздави это я. Я ничто и никто, я слуга Бога. Я здесь, чтобы являть Его. Я здесь, чтобы любить, прощать, снисходить, ценить и дарить любовь. Пусть придет исцеление прямо сейчас. Пусть придет исцеление прямо сейчас. Исцеление в каждое сердце. В каждую душу, в каждое сознание. Пусть придет полное исцеление прямо сейчас, Иисус. Полное исцеление. Прямо сейчас благослови врагов, благослови тех, кто причинили тебе боль. Просто скажи: я прощаю, благословляю и отпускаю. Я больше не буду им судьей. С этого момента я больше ничего не скажу против них. Я ничего не буду говорить о них. Я отдаю все, весь суд, все в руки Бога. А от меня будет сыпаться и литься только благословение. Только благословение. Потому что это Евангелие. Потому что это то, что Иисус повелел нам делать. Любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас. молитесь за обижающих вас. Так вы будете сынами Отца вашего Небесного. Я благодарю тебя, любимый. Я благодарю тебя за это прекрасное начало конференции. Я знаю, этот стол будет накрыт. Очень сильно этот стол будет накрыт. Сделай наши сердца способными вместить все, что ты хочешь подарить нам на этом месте, на этой конференции. Я благословляю сыновей и дочерей Бога во имя Иисуса. И все сказали «Эймэн». Эймэн. Воздайте Ему славу! Господь! Присядьте на минуточку, дорогие. Присядьте на минуточку, дорогие. Дорогие, давайте мы сделаем сейчас в этой атмосфере, сделаем жертву. Нам абсолютно необходимо покрыть расходы конференции. Поставьте вот здесь ведра. И я сейчас буду молиться, дорогие. Когда вы сделаете жертву, я хочу помолиться за ваш прорыв, за ваше благословение. Я просто помолюсь за каждую жертву. Неважно, сколько Бог положит тебе на сердце. У тебя там 50 центов, евро, неважно, сколько у тебя есть. Самое главное, приди, принеси от сердца, просто из любви к Иисусу. Все, что вы делаете, любая жертва, дорогие, из любви к Иисусу. Если вы готовы пожертвовать, выходите вперед, дорогие. Жертвуйте сюда, я благословляю вас. Я молюсь, чтобы у тебя всегда был достаток. Чтобы у тебя всегда было достаточно, никогда не было нужды. Всегда было благословение. Я верю, эта конференция будет покрыта. Я верю, Господь, как и каждая конференция, дети Бога всегда благословляют дела Бога. И мы благодарим Тебя, родной. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Я благодарю Тебя, любимый. Я молюсь за семьи. Я молюсь за каждого жертвующего. Каждого, кто делает вклад. Пусть у них никогда не будет нужды и недостатка. Пусть всегда будет мудрость в распоряжении финансов. Пусть всегда будет благословение. Всегда будет защита и охрана. Просто от сердца, из любви, сделай эту жертву. Сделай жертву из любви к Иисусу. Здесь не количество важно, здесь важно, как ты приносишь это. Ты приносишь самому Царю, самому Богу, самому нашему Спасителю. И мы благословляем Его дом, мы благословляем все, что Он делает. Благодарим Его за это прекрасное место, за организаторов, за тех, кто служит, играет, поет, проповедует, молится, стоят на дверях, охраняют. Господь, спасибо за команду порядка, спасибо за все аудио, видеосъемку, за звук, за свет, потому что это очень важно в наше время. Многие тысячи будут это смотреть в трансляции, в повторе. Мы благословляем всех, кто будет смотреть это, Господь. И пусть будет Твое благословение. Пусть будет Твое благословение. Пусть будет Твое благословение. Я благодарю Тебя, Папа. Спасибо, родной. Спасибо, родной. Спасибо. Если кто-то хочет жертвовать терминал карточки, от меня справа, от вас слева, на стене терминал. Вы можете пожертвовать карточкой также. Спасибо, родные, за любой метод, за любую возможность. Спасибо, драгоценные. Мы благодарим вас за ваш вклад любви. И мы верим, Отец приготовит для нас прекрасный стол. Он накрывает прекрасный стол. Господь, я благодарю Тебя за всех, кто жертвует наличными, электронным пожертвованием через онлайн. Мы благословляем, Господь, мы каждую жертву. Мы благословляем каждый дом. Пусть не будет нужды, пусть не будет недостатка, пусть никогда не будет нищеты, Господь, нехватки. Во имя Иисуса Христа мы благословляем детей Бога, которые от сердца из любви покрывают и благословляют дом Бога. Мы благодарим Тебя, дорогой Иисус, спасибо Тебе. И пусть каждый на этом месте получит в 100 крат, Господь, во имя Твое, благословение не только духовного, но и физического, Господь. Пусть всегда все нужды будут покрыты сверхъестественно Твоим любовью, Твоей заботой, потому что мы надеемся только на Тебя, дорогой Иисус. И все сказали «Аминь».